Здорово. Совершенно искренне восхитились Иван с Ксюшкой практически в один голос, после чего переглянулись и рассмеялись. Кстати, чуть не забыл. Вдруг спохватился родитель. Вас там подарочек от Степки вторую неделю в стазис шкафу дожидается. Ой, что там? Захлопала в ладоши Ксюшка и тут же умчалась разбираться с обнаруженным сюрпризом. А я думала, он там какие-нибудь ягоды невиданные оставил. Расстраивалась она парой минут спустя, обнаружив в качестве подарка только бутылку с каким-то бурым содержимым. Впрочем, увидев после пары глотков сообщение от системы о прибавке очередных 2 единиц к выносливости, она все же повеселела. А вот Ивану та же порция зелья дала меньше. Выносливость +1, урезала прибавку зловредная система. Похоже, и этот ресурс прибавки характеристик имеет свои ограничения. После отдыха общее собрание для знакомства детей с преподавателями все же устроили. Дети познакомились с родителями их обожаемого главы, а родители, наконец, воочию увидели, для кого же столь грандиозная перестройка усадьбы понадобилась. А дальше в дело мадам Барю вступила, ознакомившись с нанятым тут в Сарапуле персоналом. Отец, кстати, редкого специалиста-алхимика отыскал где-то и в качестве приходящего преподавателя нанял. Батя вообще в последнее время развернулся во всю ширь своей души. Он и за ремонтом в усадьбе надзирал, и редких специалистов по поводу наставничества уламывал, и просто снабжением обитателей усадьбы всем необходимым озаботился. Там ведь, кроме еды, еще и одежда была нужна, и оборудование, и расходники для опытов по магии и немагическим предметам типа физики и химии. А еще отец решил учиться. Нет, так-то он уже был вполне обученным и востребованным механиком, но финансовые возможности сына позволили ему надеяться в самом скором времени стать не просто механиком, а настоящим техномагом. По крайней мере, договоренность об индивидуальном обучении отца по этому предмету от нанятого для их школы учителя была получена. Ну, и Иван еще похвастался дополнительно, что Родион у него тоже уже дипломированным специалистом именно по этой специальности является. С организацией собственно учебного процесса всех лудильщиков их очень напрягало то, что у них почти не было информации, как этот процесс обучения у других магических родов поставлен. Все время приходилось от себятиной заниматься. Предметов же на свете очень много, чему вообще учить. Пример той же гимназии для столь одаренных учеников явно был не очень удачным. Всякие языки, включая церковно-славянский, в таком объеме им вовсе не требовались, как и углубленное изучение святых писаний. В конце концов, Ваня собрался из детей магов воспитывать, а не священнослужителей. Но, к счастью, на этот случай у графа Лудильщикова отыскалась мадам Барю. Она еще в Санкт-Петербурге уточнила у работодателя конечную цель обучения и, закатав рукава, с энтузиазмом взялась за дело. В конечном итоге именно она и стала в их семейном учебном заведении главной по всей учебной части, оставив матери Ивана исключительно заботу о детском питании и досуге, а отцу – функции снабженца. Отдельного упоминания заслуживали императорские гвардейцы. Во-первых, все они были хоть и не титульными, но дворянами. К счастью, просторное старое здание усадьбы, оставшееся от прежнего хозяина, оказалось почти пустующим, только собственно хозяйскую спальню с кабинетом заняли Ифановы родители. Вот в пустующие помещения этих бойцов и поселили. А еще их командир потребовал от хозяина усадьбы разрешения оборудовать для своих подчиненных хотя бы небольшой полигон и спортивную площадку. Под полигон ему сразу выделили поляну в близлежащем леске, а спортивную площадку Иван вообще решил оборудовать по максимуму, с учетом того, что и учащиеся их школы тоже будут там заниматься. Для ребятишек же физические характеристики тоже очень важны. Вон, сам Иван в своем отрочестве приседал и бегал, используя в качестве спортивного снаряда мешок с крупой. Но ведь делать физические упражнения со специальными снарядами намного удобнее и эффективнее. За неделю все устаканилось, даже разнообразные гири со штангой и гантелями из лавки привезли, и Иван заскучал было. Хотя нет, это шутка. С тем количеством хлопот, что ему организовывали домочадцы, скучать было банально некогда. А тут еще в гости градоначальник, Башинин Павел Андреевич, прикатил. Так-то они уже с ним пару раз пересекались. В первый день по приезду Иван заскочил засвидетельствовать свое почтение, а в другой, городской глава по вопросу их совместного дела, псар не заскакивал. Вот и сейчас, похоже, с тем же вроде как заявился. Иван Федорович, сразу ухватил он быка за рога, едва только с обычными приветственными расшаркиваниями было закончено. Мне тут 40 на хвосте принесла, что вы можете из обычных зверушек чудо-породу изготовить. Ну, что сороку ту Александром зовут, Иван сразу догадался, от кого городской голова свои сведения почерпнул, а вот насчет чудо-породы переспрашивать пришлось. Помилуйте, Павел Андреевич, я все больше по всяким человеческим особям специализируюсь. Ноги там пришиваю, зубы вставляю. Ой, не запирайтесь, граф, ой, не запирайтесь. Городской голова аж пальцем из стороны в сторону поводил для придания своей речи большей убедительности. А кто князю Огареву из обычных лошадей сотворил почти что разумных монстров с активной защитной магией? А я многого и не попрошу. Мне бы собачек по зубости, да повыносливей всего лишь вывести. Хаем, даже никогда не примерялся в том направлении, вполне честно признался Лудильщиков. На что получил вполне резонное замечание, что и лошадей до него никто так кардинально не переделывал. Пришлось пообещать вопрос с изготовлением особо зубастого собакина как следует продумать. Ведь помимо собственно навыков для удачной переделки псов нужно еще и подходящих доноров с нужными магическими навыками подбирать, ну и просто сначала со строением псовых хорошенько ознакомиться. Разумеется, разговор с важным гостем не только собачьей темы касался, о многом они во время встречи переговорили. В частности, и о политике речь зашла. Башенин прямо на глазах опечалился. Это у обычных дворян еще есть выбор. Поддерживать какую-то из сторон или остаться в стороне. У меня же, как должна снова литься, такой возможности нет, в принципе. Я как на утесе стою. Сзади пожар подкатывает, а спереди и вовсе пропасть бездонная. Не исполнять приказы вышестоящих, мигом в бунтовщики запишут. Государь вон, сказал недавно, кто не с нами, тот против нас, а с противниками он известно как поступает, а у сторонников Николая Романова похожий лозунг, кто не с ними, тот за нас, подхватил Иван слова градоначальника. Нейтралы, которые думают в стороне отсидеться, автоматически при таком раскладе причисляются к сторонникам Николая. Вот-вот, и эти самые сторонники, позиции которых в нашей губернии крепчают день ото дня, запросто могут в любой момент бунт поднять или просто теракт какой устроить. Неужто дело до подобного дойти может? Удивился Ваня, который все еще мерил окружающую действительность столичными мерками. Не просто может дойти, а рано или поздно дойдет обязательно. Все эти местные князьки все никак не могут забыть времена прошлой смуты, когда они в своих землях, считай, самовластными властителями были, и всякую черноту безвозбранно творили. А тут еще через два дня на наше ближайшее городское собрание из Вятки должны посланники прибыть с обращением к нашим дворянам от тамошней губернской аристократии. Очень я опасаюсь того обращения. Если дело до подобного дойдет, я буду твердо стоять за действующего императора, Павла Лебедева, объявил Иван, про себя гадая, правильно ли он разоткровенничался с отцом своего хорошего знакомого. Хвала Богу, я в вас не ошибся. С видимым облегчением внезапно выдохнул Башенин. Впрочем, видя у вас в телохранителях аж два десятка императорских гвардейцев, трудно ожидать иного. Они приставлены ко мне братом императора не потому, что я такой уж преданный сторонник династии, а просто считается, что обладаю редкими, незаменимыми способностями по части целительства, неловко признался Иван. Это вы знаете, теперь знаю я, а вот все окружающие, видя вокруг вас людей в знакомой форме, будут думать, что вы именно сторонник, и я бы порекомендовал вам, Иван, малость поберечься, это пусть злодеи меня опасаются, с апломбом заявил Иван, но отметку для себя сделал, значит, совсем шаткое положение тут у царской власти, если градоначальник подобные практически незавуалированные предупреждения из самых добрых побуждений делает, едва коляска градоначальника скрылась вдалеке, Иван развил бурную деятельность. Очень ему не понравилась внезапно обозначенная Башениным угроза. В первую очередь он, конечно, к гвардейцам поспешил. Охранять усадьбу от отдельных крадущихся злоумышленников – это одно, а вот защита поместья от возможного вооруженного отряда бунтовщиков – совсем другое, гораздо более сложное и хлопотное. Не волнуйтесь, Иван Федорович, мы все здесь, как один, поляжем, но супостаток вам не допустим, заверил графа командир гвардейцев. Впрочем, подобной формулировкой он Ивана совсем даже не обнадежил. Если они полягут, то кто тогда его родных и учеников охранять будет? Потому, вторым заходом сильно встревоженный хозяин усадьбы отправился к той тройке кицуне, которые у него в качестве учителей для его несмышленышей подвязались. «Есть у нас с собой духи, создатель», — ответили люди-лисы, попросим их постоянный дозор вокруг усадьбы нести. Мимо духов наших предков и мышь не проскользнет». Не вполне удовлетворившись и охраной духов, Иван принялся скопившиеся в его коллекции артефакты перебирать. Коллекцию, при случае, можно будет еще пополнить, если жив останется. А мертвым, так никакие артефакты и вовсе ни к чему. Не так много, как хотелось бы, но охранные артефакты отыскались. Потому Иван в окрестностях усадьбы расставил сигналки, если враг чукотских духов каким-то образом обмануть сумеет, без спроса вдруг подбираться затеет, они ему прямо в голову сигнал о приближении злодеев подадут, а самые ближайшие подступы еще и управляемыми минами защитил. Так-то совершенно безопасные штуки, пока их дистанционно на боевой взвод не поставишь. Уровень 19. Очки опыта до следующего уровня. 15 600 044 26 214 400. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 41. Ловкость 49. Выносливость 134. Интеллект 102. Дух 90. Дополнительные характеристики. Удача 31. Восприятие 19. Харизма 14. Меткость 20. Скрытность 15. Интуиция 9. Музыкальный слух 9. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 4500-4500. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 4. Выносливая либидо. Сила магии. Скорость набора опыта 16. Вы достигли просветления. Глава 9. Постоянно сидеть и дрожать от, вполне возможно, целиком и полностью надуманных угроз, вообще не дело, потому Иван, едва только утро наступило, при помощи привычного уже мгновенного перемещения отправился в гости к своему младшему братишке. Тот же, после переезда родителей в усадьбу, практически самостоятельным домохозяином заделался. А если учесть его страсть к выращиванию всякой зеленки и неплохие деньги, получаемые за урожай интересной для зельеваров растительной продукции, можно представить себе, во что это все выливается. Во всяком случае, по намекам родителя и названием отдельных экзотических фруктов, что-то там убраться, с его задумками вышло явно незаурядное. А вот в подробностях про Степана хозяйство отец рассказывать отказался. Мол, иначе тебе не так интересно будет знакомиться с тем, что получилось. Хм, снаружи все как прежде выглядит. Деревянный забор с воротами и выглядывающая из-за них крыша дома. Постучался. Вообще-то, ходить в гости по утрам не очень приветствуется, кое-кто любит поспать подольше. Только к Степе подобное, вроде как, не относится. Он с самого раннего детства ярко выраженным жаворонком является, с зарей поднимается. Ну, а сам Иван, с увеличением выносливости до трехзначных цифр и вовсе сон стал воспринимать исключительно как, своего рода, совершенно необязательное развлечение или удовольствие. По типу кофе. Неделями мог без сна своими делами заниматься, меняя только время от времени вид деятельности. Ваня, судя по отрешенному виду брата, тот давно уже на ногах, но был занят какой-то важной деятельностью, отнимающей почти все его внимание. Вернулся я, понимаешь, на родину, а младший брат ни сам в гости не приходит, ни к себе не приглашает. Шутливо грозным голосом озвучил старший провинность младшего. А то действительно, Иван уже неделю как в городе, все ждет не дождется братца, а тот завяз в своих друидических делах, и нос со своей основной делянки не кажет. Так я собирался прийти, принялся оправдываться Степа, правда, собирался, а у меня погодный артефакт в зимнем саду сбоить начал. Пришлось техномагов вызывать, а потом, когда они проблему устранили, все раскуроченные грядки еще и обратно восстанавливать. Восстановил, тогда давай, показывай, что за зимний сад у тебя тут такой, и чем он лучше тех площадей, что тебе в усадьбе выделили. Отец заинтриговал, что тут какое-то чудо чудное устроилось. А, да, конечно, проходи. И нет у меня никакого чуда, всего лишь отапливаемую зимой теплицу с артефактным управлением микроклиматом только и соорудил. И не сам соорудил, а по моим эскизам техномаги с нашей железнодорожной станции расстарались. В усадьбе же все еще только монтируется, да и посажено там пока всего ничего. Ну, что сказать, если бы Лудильщиков побывал в подобной великанской теплице до того, как начал свою усадьбу реконструировать, то, скорее всего, первым делом заказал бы для себя именно подобный кусочек райского сада, а все остальное уже потом к той теплице затеял пристраивать. или нет. Тут же самым главным компонентом всего растительного великолепия были вовсе не огромные стеклянные рамы, собранные в высоченный купол, занимающий добрую половину бывшего огорода, и даже не этот погодный артефакт, который своей поломкой помешал Степану до сих пор в усадьбу в гости к брату наведаться. Самым главным во всем этом был увлеченный всей этой работой специалист, а специалистом Степа стал на загляденье. «Вот, Ваня, посмотри, какие я латиноамериканские пассифлоры тут вырастил», — гордо указывал он в сторону кусочка настоящих джунглей, плетей лиан, усыпанных огромными, едва ли не с ладонь размерами, одуряюще пахнущими разноцветными цветами. «Через 2 месяца у меня тут вырастут очень вкусные и полезные фрукты, причем самые разные, потому что пассифлор тут не один вид, а целый десяток. А вот это деревце с колючими плодиками, настоящий дуриан из Азии. Из его плодов, когда те полностью созреют, можно будет изготовить зелье, повышающее на 1 силу. У тебя же, вроде, проблемы с ней были? Зелье то самое, которое в наших магических лавках продается, или другое?» Немедленно заинтересовался сообщенной информацией старший брат. «Если, допустим, я это твое зелье выпью, у меня добавится еще 1 силы. Обычное зелье я уже пил. Зелье не мое, его опытный зельевар должен готовить, а дуриан я еще только-только выращиваю. Он у меня в первый раз плодоносить будет, почти всю ману на него сливаю каждый день. Будет ли прибавка еще 1 плюсом к уже полученной от обычного у нас зелья, не знаю, пробовать надо. Но, скорее всего, будет. Вон, от женьшеня же прибывает. Причем, неоднократно, а с каждой новой порцией зелья. Кстати о женьшене, он-то у тебя растет по-прежнему? Жаловаться на то, что эффект от этого волшебного зелья на самом Иване уже снижается, старший брат не стал. Пусть меньше, но прибавка еще проходит, а даже если и прекратится, у него же еще куча родственников есть, которым шанс увеличить продолжительность жизни вовсе даже не лишний. Так что пусть Степа и дальше эти корешки выращивает и никакими сомнениями не страдает. Там, в огороде, потом покажу. Не просто растет, разросся на загляденье. Осенью еще несколько корешков на переработку в зелье отправлю. А вот это, брат, и удивительная экскурсия продолжилась. Да уж, как в каком-нибудь биологическом музее побывал, настолько в зимнем саду все оказалось необычно и интересно. А еще этот чудо-сад в совсем недалекой перспективе сулил просто-таки гигантские прибыли. Экзотические фрукты и ягоды, баловство, развлечения, но ведь тут подрастает редчайшее сырье для нескольких зелий, практически не уступающих женьшеневому. Посещение кусочка райского сада словно что-то сдвинуло в душе Ивана, будто какая-то незаметная пружина, до того напряженная до предела, вдруг ослабла, позволяя дышать свободнее. Под впечатлением от увиденного решил, как в детстве, прогуляться по улицам родного города, ни о чем не задумываясь. Бездумная прогулка привела Лудильщикова на берег Камы, к зданию городской администрации, а просто мощенных дорожек в городе было совсем немного, и все они вели к центру. Внутрь проходить не стал, в данный момент ничего особо ему там не было нужно. Купил у стоящего на перекрестке газетчика губернскую газетку «Вятский край» и направился в разбитый как раз напротив администрации небольшой сквер. Посидеть на лавочке, почитать губернские новости – отдельное, очень изысканное удовольствие для ответственного и крайне занятого человека. Однако же, еще Евстахий Порфирьевич учил своего молодого подопечного правильно читать периодические издания. Не все, напечатанные в газете, нужно понимать дословно и буквально. Кое-что, так сказать, и просто между строк проступало. Так вот, если следовать заветам этого умудренного жизнью человека, выходило, что Вятская губерния стоит на пороге очень нехороших перемен. Конечно, статья про мздоимство и самодурство действительного статского советника князя Горчакова могла быть мнением отдельно взятого журналиста и даже опираться на вполне правдивые факты, но, журналист же, он отнюдь не главная движущая сила в издании этой статьи. Над ним еще и редактор есть, который ни за что бы не поставил в номер своей газеты статью, затрагивающую честь и достоинство действующего губернатора, без очень веской на то причины. Что-то там, в Вятке, явно назревало. Причем, назревало совсем в скорости. Тот же Горчаков, наверняка, уже сегодня, край завтра, отправит по адресу этой газеты жандармов. Значит, счет уже чуть ли не на часы пошел. А тут еще и это завтрашнее городское дворянское собрание, будь оно неладно. Там Ивана должны представить местной высокородной публике, его присутствие, как нового для сарапульского общества титульного дворянина, владевшего одним из самых больших здешних имений, было строго обязательно. Вздохнув, молодой маг сотворил портальный переход в свою усадьбу. Надо хорошенько подготовиться, не зря его городской голова о возможных неприятностях предупреждал. Вообще у городского дворянского общества имелось как бы два уровня проведения этого самого собрания. Первый, так сказать, низовой, проходил каждое, ну, или почти каждое, воскресенье и являлся чем-то вроде дружеских посиделок. Собирались уважаемые в городе люди, сидели, попивали винцо, важные разговоры разговаривали. Совсем иное дело то мероприятие, которое намечалось на завтрашний день, ассамблея дворянского собрания. Событие такого размаха случалось всего лишь дважды в год, летом, в конце июня и зимой, во второй половине декабря. В принципе, все то же самое, но как у того парохода, труба повыше, дым погуще. Дамы к этому мероприятию старались пошить для себя новые наряды, ведь после официальной части, на которой собравшиеся утверждали всякие указы градоначальника касательно их, дворянской жизни, обязательный бал начинался. Следующий день наступил. Граф Иван Лудильщиков облачился в свой официальный мундир чиновника Министерства иностранных дел. Хоть теперь он и за штатом службу проходит, права ношения сего мундира его никто не лишал, а в провинциальном дворянском обществе сей мундир с погонами коллежского асессора, соответствующего Огаревскому ротмистру, вообще этаким особым шиком считаться будет. Критически осмотрев себя в зеркало, Иван перенесся почти к самому портику входа. Ну, да, такой способ прибытия в сочетании с графским титулом, мундиром и георгиевским крестиком на нем явно еще одной лишней претензией на особливость посчитают, что, собственно, Ивану только на руку будет. Как у ос их яркая защитная окраска, без нужды к этим опасным насекомым никто не лезет. Важные от осознания собственной значимости слуги встретили молодого графа и с поклонами проводили в актовый зал на предназначенное в первом ряду место. Спрашивать, с чего вдруг ему выпала такая честь, Иван не стал. И без того понятно, что это башенин по каким-то своим соображениям с этим почетным местом расстарался. Пока собрание не началось, большинство его участников находились на ногах, передвигались по залу, здоровались и общались со знакомыми. Даже на очень беглый взгляд четко различалось два центра притяжения. Один ближний к установленной трибуне, в котором преобладали мундиры государственных служащих, очевидно сторонники сарапульского градоначальника. И второй, на галерке, преимущественно в статских костюмах. Члены этого второго ядра водили хороводы вокруг трех человек, до двоих из которых Ивану не было ровным счетом никакого дела, а вот до третьего. Третий. А это же никто иной, как тот самый татарин оказался, которого совсем недавно Иван лично пленил в ходе неудавшегося нападения на их дирижабль непонятных разбойников. Как там его зовут еще созвучно с именем татарского хана, разбитого Дмитрием Донским за несколько лет до Куликовского побоища. Мурза вроде Бегич был. Соответственно, этого благородного Бармалея Бегишевым кличут. Ну, да, султан Бегишев. Интересно, каким образом он так быстро на свободе вдруг оказался? Статья-то с нападением на дирижабль к государственным и особо тяжким относится. Хотя того же Звонарева вон вспомнить. Тот вообще в это время свой срок на каторге должен бы отбывать. Определенно, прогнило что-то в государстве российском. Правда, до сего дня Иван думал, что у сего процесса есть хоть какие-то рамки и приличия. Ну, да ничего, по крайней мере, эту свою ошибку с оставлением в живых явного врага Иван постарается сейчас исправить. Не обращая внимания на появление в зале башенина, Иван, соскочив со своего места, чуть не опрометью бросился мимо него в направлении задних рядов зала. Показалось ему или, в самом деле, но даже разговоры в помещении стихли, когда он к заметно переменившемуся в лице татарину подходил. Не понимаю, что делает среди благородных людей этот негодяй и бандит, не далее как неделю назад напавший со своими подручными на мирный дирижабль, в котором летели дети из моего рода. Громко, на весь зал, произнес Иван, глядя съежившемуся противнику прямо в глаза. Не повезло потомку Мурзы с выбором места, где он собрался временно укрыться, пока дело с нападением на дирижабль в сыскном департаменте Казанской губернии щедро проплаченные им служивые люди под сукно старались запихнуть. А ведь всего-то и нужно было, что поинтересоваться, куда человек, на которого они напали, направлялся и туда не ехать. Но делать нечего, если на явный вызов не ответить, все дворяне этого города сразу же уверятся, что сказанное молодым графом, чистая и непреложная правда. Ае, собака, сын собаки, я с кровью вобью тебе твои лживые слова обратно в глотку. Бегишев еще попытался вывернуть дело таким образом, чтобы вызов ему бросил именно его противник. Тогда он, как лицо вызываемое, имел бы право на выбор оружия. Понятное дело, в таком случае он выбрал бы конный бой на саблях, и обязательно без применения магии. В том, что граф в магии, страшный противник, султан на своем собственном примере убедился уже преотлично. Только вот не те слова он выбрал, чтобы оскорбить врага. Услышав бранные слова в адрес своих родителей, Иван, немало не сумнившись, двинул кулаком прямо в оскаленную морду соскочившего со своего места разбойника. Дуэль. Немедленно. Не сумел сдержать рвущееся наружу бешенство Бегишев, поднимаясь из кучи малы сторонников, которую он собрал в полете после удара по своей физиономии. Согласен. Без ограничения оружия. Насмерть. Лудильщиков кивнул и, четко развернувшись через левое плечо, чуть ли не строевым шагом зашагал к выходу. Волей-неволей Бегишеву пришлось идти за ним, а следом и прочее благородное общество в полном составе, позабыв на время про ассамблею, гурьбой потянулось. Посидеть, послушать всякие скучные благоглупости они еще успеют, а тут прямо сейчас на их глазах смертоубийство случится. Дуэльная арена от здания дворянского собрания располагалась буквально в двух шагах. Ну, тоже ведь, своего рода, неотъемлемая часть дворянских привилегий. Побыть в качестве секунданта вызвался Александр Растопчин, гимназист, который в Ивановом далеком прошлом накладывал на него и его друзей по реальному училищу проклятие немощи. Иван почти и не помнил уже его лица, но бывший гимназист, оказывается, немало этими их почти детским столкновениями гордился. Про эти свои чувства он сам Ивану, пока арену для их поединка с Бегишевым подготавливали, рассказал. Минут 15 прошло, зрители по местам расселись, обе стороны необходимые бумаги об отсутствии претензий в случае смерти подписали. Наконец, самих поединщиков в дуэльный круг пригласили. Ну, эта площадка для поединков так называется, на самом-то деле, по форме это и не круг вовсе, а довольно вытянутый овал с возвышающимися над стенками рядами скамеек для возможных зрителей. Кстати, на этот раз зрителей скопилось преизрядно. Даже жаль, что все так неожиданно с этим татарином вышло. Иначе непременно на свою победу поставил бы. Отзвучали положенные слова об отказе от примирения, после чего по периметру площадки артефактная защита возникла и заколыхалась. Не сказать, чтобы от любого возможного заклинания она смогла бы зрителей уберечь, но там ведь тоже не совсем бесталанные к магии люди собрались. От ослабленного защитной магией заклинания отбиться всяко сумеют. Татарин снова на свою скорость положился. Еще в тот момент, когда защитная стенка едва поднималась, уже первый огненный шар в Ивана запустил, а следом еще один, и еще. Попытался перевести поединок в форму, когда один из бойцов нападает, а второй только и успевает, что защитные щиты устанавливать. Если успевает, да только Лудильщиков необычный щит на пути фаербола поднял, а выставил небольшую зону пространственного переноса с выходом в аккурат в затылок противника. Кстати, сложное дело так подгадать, чтобы быстро летящий огненный шар точнёхонько в эту невидимую зону влетел. Совершенно обоснованно система меткость плюс один написала. Вся дуэль буквально пару десятков секунд только и продлилась. Ровно столько, сколько объятая пламенем фигура татарина по песку с воплями скакала, прежде чем упасть. Впечатленные скоротечностью и жестокостью расправы, сарапульские дворяне потекли стайками обратно на свою ассамблею. Выбрав момент, Башенин, возвращавшийся вместе со всеми своими сторонниками, приблизился к Ивану. «Безрассудное решение», — произнес он, — «но не могу не признать, что этим своим поединком вы, Иван Федорович, мне в немалой степени сегодня помогли. Не думаю, что после произошедшего на арене эти посланники из Вятки отважатся на немедленное обострение ситуации. Так у меня и выбора-то не оставалось, Павел Андреевич, нападение на членов моего рода не должно оставаться безнаказанным. И раз уж чины, которым я ранее преступника передал, со своими обязанностями не справились, то пришлось за этот вопрос мне браться. Ну, вот, прилюдно обозначил свою позицию, что нападать на Лудильщиковых сильно чревато. Авось, в следующий раз трижды подумают, прежде чем пойти на подобное. Собственно, все ровно так и вышло, как сарапульский градоначальник предрек. Вопросы, поднимаемые на ассамблее, многих моментов касались, в том числе и призыва в армию определенного числа дворян, запасников. Выступавшие из числа обитателей галерки подвергли этот воинский призыв критике, но в таких обтекаемых формулировках, так, что даже малейших препон к этому мероприятию учинить не смогли, а Иван на этих выступающих и внимания почти не обращал. В тот самый момент, когда он после дуэли обратно в зал проходил, его вдруг за руку какая-то девица подхватила. Ну, это он в самый первый момент подумал, что какая-то, даже чуть было руку вырывать из захвата не начал. А я тебя, Иван, тоже не сразу тут признала, насмешливо прищурилась эта незнакомка. И тут только до Лудильщикова дошло. Он-то все время пытался из своих сарапульских знакомых вспоминать. «Анастасия?» – неуверенно спросил он. И тут же радостно добавил. «Что же ты не сказала, что вернулась? Я к вам в дом захаживал, спрашивал про тебя. Мне сказали, что ваши на зачистку леса отправились, и что тебя недели две ждать не стоит. Так уж приключилось, что мы раньше закончили. А тут еще мне сказали, что искал меня один молодой граф, который обязательно будет на сегодняшнем вечере. Вот я тебе сюрприз заделать и решила». «Рад», — сказала и засмеялась, словно десятки хрустальных колокольчиков рассыпались. «Разумеется, как могло быть иначе», — улыбнулся Ваня. Так весь этот вечер они с Настей и прообщались вдвоем, не обращая особого внимания на действия окружающих их противоборствующих фракций. А на следующий день граф Иван Лудильщиков резко сделался знаменитым. Ну, по крайней мере, в масштабах Вятской губернии. В Сарапул из Вятки по железной дороге свежие газеты доставили, в которых графа Лудильщикова объявили цепным псом самодержавия. Вот так-то, и никто тот же Вятский край не запретил, как это предполагал Иван, прочитав статью во вчерашнем номере. Губернатор, держиморда Горчаков вполне милым дядькой оказался, простив откровенно провокационному листку все плевки и издевки в его адрес. И что же предпринял по этому поводу Иван? Да ничего, цепной пес, конечно, не оса, но и к нему тоже люди разумные люди лишний раз беспричинно не лезут. Так что эта статья исключительно своеобразной рекламой его зубастости послужила. А последующие номера и вовсе отодвинули события в богатом, но насквозь провинциальном Сарапуле куда-то далеко-далеко. В Вятке внезапно оказался создан особый комитет благоденствия Вятской губернии, со страниц все тех же газет провозгласивший свое особое право корректировать царские указы, касавшиеся жизни имперских подданных, там проживающих. Уровень 19. Очки опыта до следующего уровня. 15 692 997 26 214 400. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 41. Ловкость 49. Выносливость 134. Интеллект 102. Дух 90. Дополнительные характеристики. Удача 31. Восприятие 19. Харизма 14. Меткость 21. Скрытность 15. Интуиция 9. Музыкальный слух 9. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 4500-4500. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 4. Выносливая либидо. Сила магии. Скорость набора опыта 16. Вы достигли просветления. Глава 10. Конечно, когда Иван обустраивал систему дополнительную систему безопасности вокруг своей усадьбы, он предполагал, что она может сработать на приближение незваных им гостей, но он точно не ожидал, что она сработает так быстро, и уж точно не предполагал прихода такого незваного гостя. Интерлюдия. Когда без малого 4 месяца назад Ибзу Такамори, глава не слишком привечаемого при дворе опального рода Ибзу, внезапно получил приглашение на прием к Есихита, наследному принцу и доверенному голосу своего великого отца, императора Мацухита, то сначала, не поверив, протер свои глаза. Но нет, свиток, запечатанный красной императорской печатью, ни на одну линию не изменил стройного ряда своих иероглифов, гласящих, что принц Есихита желает видеть на празднике цветения сакуры верного слугу своего божественного отца, Айбзу Такамори, главу рода Айбзу. Вообще, история неприязни, питаемая императорами Японии к роду Айбзу, была довольно давней. Во время гражданской войны, последовавшей за реставрацией Мэйдзи, тогдашние Айбзу до последнего поддерживали сигуна Токугаву, лишившись в результате поражения множества замков, земель и привилегий. Вот только жизнь свою они все же сохранили, ведь еще в первые годы прихода на землю системы тогдашнему главе рода Айбзу, Гора, занимавшемуся на тот момент вместе со своим отрядом наемничеством, внезапно посчастливилось заполучить от системы легендарный класс, потенциально способный вознести его на самую вершину властной пирамиды. Демонический призыватель. В отличие от обычных демонологов, демоническому призывателю не было необходимости участвовать в атаке в первых рядах. Всю боевую работу за него проделывали призванные с демонического плана твари. И если поначалу удавалось призвать всего парочку демонов, не отличавшихся особым могуществом, то с развитием уровней и характеристик призывателя его демоны все усиливались, а их число росло. Более того, Гора сумел повторить условия получения своего легендарного класса и обеспечить аналогичным своего сына Хида. Надо ли говорить, сколь сильно этот их секрет желали узнать император и его сыновья, но ни Гора, ни Хида, ни наследовавший последнему Такамори своего родового секрета так им и не открыли. «Скажи мне, Айдзу Такамори», — обратился принц Йосихита к почтительно склонившемуся главе клана Айдзу после того, как он, вместе с приглашенными к нему в сад гостями, вдосталь насладился кружащими по ветру розовыми лепестками, символизирующими скоротечность земной жизни, «как ты за своего отца, Хида, мстить его убийце собираешься? Простите, ваше высочество», — со всей возможной вежливостью в голосе отвечал молодой Айдзу, «мой отец погиб во время войны. Мстить противникам за такое, как и за смерть на дуэли, не принято. Твой отец погиб не в честном бою, а в результате предательского удара одного скороспелого бо, недавно возвышенного императрицей Циси. Китаец», — недоуменно уточнил сын погибшего, нарушая неписанные традиции, запрещающие младшим по положению задавать вопросы в адрес старших, но тут же поправился: «простите, ваше высочество, вопрос непроизвольно вырвался. Русский вынужден был признать принц, но он атаковал твоего отца и его боевых товарищей вовсе не по правилам ведения войны». Как? Такамори настолько удивился подобному заявлению из уст принца, что снова совершил все ту же невежливость. Он атаковал при помощи яда, отравив сам воздух. Кроме твоего отца там погибли еще многие. По надменно вздернутому подбородку принца для главы клана Айдзу стало понятно, что еще одного нарушения правил приличия принц ему точно не простит. Не то обязательно поинтересовался бы, в чем принц усматривает в той ситуации нарушение, ведь удачно отравить своего врага никакими правилами для самураев, вроде как, никогда и не запрещалось. Ну, а еще за скобкой остались доказательства, которые свидетельствовали бы о вине названного русско-китайского аристократа в смерти родителя. Словам наследного принца империи полагается верить, не испрашивая этих самых доказательств, пусть даже не любишь его настолько, что сам этого самого принца отравить готов. Остается только почтительно прорычать: «я несомненно готов отомстить подлому варвару за его злодеяние, а я, со своей стороны, немедленно предоставлю тебе, глава клана Айдзу, все известные мне сведения касательно нынешнего места обитания убийцы твоего отца. Это низкое злодеяние не должно остаться безнаказанным». Не в тот же день, но после непродолжительной подготовки Айдзу Такамори все же отправился совершать эту свою месть. Ну, а что поделаешь? Со времен реставрации Мэйдзи императорский клан такую мощь набрал, что не послушаться вроде бы просто благого совета наследного принца Йосихита — практически гарантированный способ имя своего клана в черную книгу вымерших родов и кланов вписать. Зря Такамори, пожалуй, время на сборы тратил. Враг его успел из столицы Российской империи, с адреса, которым поделился принц, в какое-то очень отдаленное имение внутри этой необъятной страны уехать. Японский аристократ не одну неделю вынужден был потратить, чтобы раздобыть информацию о месте пребывания своей цели, а потом чуть не неделю до туда добираться. Но вот, кажется, и он, конец пути. Высокие роскошные строения за невысоким, чисто декоративным забором, расположенные неподалеку от небольшого городка этих варваров, а после Санкт-Петербурга Сарапул японцу совсем незначительным размерами представился. Айдзу Такамори потянулся мыслью к плану, на котором обитали его многочисленные контакторы. Конец интерлюдии. Иван Лудильщиков в тот момент, когда в его мозгу тоненьким звоночком прозвучал сигнал тревоги от расставленной им вокруг территории усадьбы магической сигнализации, как раз заканчивал очень сложную операцию. Точнее, завершил уже, так, незначительные косметические правки полученного результата проводил. Когда он лисиц-оборотней своим сорванцам в качестве наставников приглашал, пообещал не деньгами за наставничество расплатиться, а именно таким вот улучшением тела. Растение-симбиант ведь, когда изменяет тело носителя в задуманном тем направлении, ограничено магическими возможностями этого самого тела, а тут при помощи химерологии лисам будут привиты новые, очень впечатляющие возможности. И, кстати, этими тремя лисами улучшение отнюдь не ограничится, позже и другие члены племени лисиц-оборотней по очереди для подобной же операции приехать собираются. Но возвращаясь к включившейся сигнализации, ни один глава клана Лудильщиковых ее слышал. Те же самые императорские гвардейцы, которым и была поручена охрана имения, тоже этот оповещающий сигнал получили и, соответственно, к месту прорыва устремились. Когда Иван из здания на улицу выбежал, а он задержался на минуту-другую, приводя в порядок своего пациента, неподалеку от участка поваленной ограды уже первые боевые конструкты сверкали. Вух, машинально успел уклониться от едва заметного серпа воздуха, разреженной зоной, образующейся следом за передней, режущей частью, растрепавшего прическу на голове. Удар пришел откуда-то сверху, соответственно, задрав вверх голову, обнаружил парящих на фоне темнеющих вследствие сумерек небес воронов крылатых людей с клювами. Впрочем, кажется, у этих японских потусторонних рукастых воронов было свое, отдельное наименование – карасутингу. Да, именно так они назывались. И в тот единственный раз, когда встречался с ними на японском фронте, в Корее, эти летучие твари показались противниками довольно крепкими и умелыми. Вух, вух, вух. Пришлось, уклоняясь от посыпавшихся градом воздушных заклинаний, продемонстрировать чудеса акробатики. Огненный феникс в качестве ответа оказался более результативным, спалив одного из демонов и напугав остальных. Небольшая стайка этих существ, оставив в покое Ивана, переместилась в сторону продолжавших биться с каким-то врагом гвардейцев. Кстати, похоже, у гвардейцев в их битве не все ладно обстоит. За те пару минут, что заняла короткая схватка с летучими демонами, сражение от границ участка уже на полпути к старому зданию усадьбы переместилось. И если бы не укрытие в виде древесных крон от ударов с небес, кажется, положение дел у его защитников еще много хуже обстояло бы. Мгновенным перемещением Иван перенесся поближе к месту схватки, только не в самый ее эпицентр, а чуть в сторону, на берег декоративного пруда. Защита со стороны деревьев, она же в обе стороны эффективна, демонических воронов из-под деревьев из-за листвы и веток тоже достать было бы затруднительно. Но вот с открытой местности, да с использованием какого-никакого, а эффекта неожиданности очень даже ладно получилось. Огненный феникс унесся в небеса, а следом за ним настоящий дождь наоборот из небольших сосулек пролился. С земли в небеса, до самых туч. А просто Иван вспомнил в последний момент, что использовать излюбленные воздушные копья против этих адептов воздуха почти бесполезно. Впрочем, и сосулек вполне хватило. В воздухе перья и пух закружились, словно кто-то там целую перину распотрошил. Не всех тингу в один момент прибило, но покоцало знатно, а потом они просто на свой план обратно ушли. Ну, те, кто еще в живых на тот момент оставались. Меж тем, бой на поверхности уже получилось совсем вблизи рассмотреть. Там тоже японские демоны атаковали, причем, самых различных разновидностей. Гвардейцы отбивались, конечно, и даже временами весьма успешно, но было целых два вида демонов, против которых их магия и простое оружие были бессильны. Громадная черепаха, швыряющая камни, надвигалась словно передвижной форт какой, медленно, но неотвратимо. Атакующая магия просто гасла на ее панцире, а пули из пистолетов и даже винтовок только высекали бессильные искры. Еще проблемнее показались три небольшие огненные твари, похожие на собак с крыльями. Они хоть и не летали, но носились довольно быстро, подруливая своими крыльями на поворотах. Этакие симаргли из славянского эпоса на минималках. И, несмотря на свои скромные размеры, именно эти твари и наносили гвардейцам наибольшие повреждения. А просто эти оформленные сгустки плазмы толком не поражались ни одним из видов оружия, имевшихся в распоряжении защитников поместья, но сами, при соприкосновении с атакуемыми, могли вырывать целые куски мяса. Вот с Симарглав то Иван и начал, своего излюбленного огненного феникса в одного из огненных созданий запустил, типа, подобное лечи подобным. Хотя, конечно, манета его коронное заклинание кушает мама не горюй. Ага, очевидно, в припомнившемся изречении все же главным словом оказалось лечи. От заклинания магии огня крылатый комок огня вовсе не развеялся, а напротив втрое увеличился в своих размерах. Был с небольшую баллонку, а стал едва ли не с мастифа, да еще и скорость заметно прибавил, хотя и до того был весьма скоростным. Несколько секунд не прошло, а выросшее огненное чудовище уже одного из гвардейцев императора атаковало. Тот и до этого уже был ранен в затянувшемся бою, потому не слишком подвижным оказался, не смог увернуться от огромного сгустка огня, отчего опал на лужайку под одно из деревьев в виде двух отдельных частей, а огненный пес уже на другую цель навился, на Ивана. Вот только огненная тварь не учла, что тот возле самой воды стоял, а еще воздушный щит, как и вообще заклинание воздуха, хоть и не мог огненному демону ощутимый вред нанести, но его атаку притормозил, а потом у молодого мага получилось, хоть худо-бедно, на одно единственное мгновение замерший на месте сгусток огня захватить телекинезом и в самый центр пруда поместить, да еще и притопить чуток, наблюдая за мгновенно взметнувшимися клубами перегретого пара. Огненные песики, заметив гибель более крупного и сильного собрата, мгновенно, фигурально выражаясь, поджали хвостики и под защиту гигантской черепахи подались, а та, снося любые преграды, перла вперед, и все же и на это чудище управа нашлась. Один из гвардейцев, убедившись, что семорглы больше не атакуют, почти к самой черепашьей морде бесстрашно подбежал, принимая выпускаемые той каменные пули на свой щит. Бог знает, что тот храбрец за заклинание применил, но грохнуло изрядно. Лудильщиков даже на секунду уверился было, что с черепахой покончено, но не тут-то было. Хитрая бестия успела свою голову под панцирь спрятать. Ну, почти. Кое-какой урон ее каменной башке все же был нанесен. Макушку стесало, и глаз один выбило, отчего разъяренное чудище в погоню за обидчиком припустилось, со всей скоростью, на которую оказалось способно. И, кстати, если не среди деревьев, так оно неплохо бегало. Ивану даже на минутку показалось, что тот парень ошибку совершил, подавшись из парка на открытое место, на дорожку. Как-то позабыл его сиятельство в пылу битвы, что самолично тут все дорожки совсем недавно артефактами заминировал. Вот и черепаха исключительно до одного из подобных минных артефактов мчалась, а потом сноп молний, разноцветные всполохи, и она уже совсем никуда не бежит. Там же не просто мина была заложена, а крайне сложный магический артефакт, который самостоятельно мог слабые места неприятеля отыскивать и атаковать подходящим видом магии именно их. Казалось бы, большую часть атакующих уже выбили, победа не за горами, но тут в бой новый участник вступил. Хозяин демонов счел момент, когда защитники убыли в численности и потратили большую часть маны, подходящим для атаки, и сразу у гвардейцев потери резко усугубились. Этот азиат, а его открытое скуластое лицо в том никаких сомнений не оставляло, мало того, что очень сильным магом сам по себе оказался, так еще и остатками демонического воинства управлять принялся. И явно Ивана он своей главной целью избрал. В течение краткого времени, оттеснив в сторону остатки гвардейцев, засыпал его заклинаниями, а к тому еще и обоих огненных псов натравил. Да, повезло еще, что этот боевой монстр не сразу в битву вступил, удалось значительно его воинство проредить. Иначе, скорее всего, сопротивление защитников усадьбы было бы уже сломлено. Но и так не слишком замысловатые, но перекачанные моноконструкты корежили щиты Ивана Лудильщикова, не давая как следует сосредоточиться на отражении атак адских псов. Причем, что удивительно, даже алмазный панцирь страдал, хоть пока и держал удар. Впрочем, через несколько минут противостояния Иван вообще начал сомневаться, что даже в спокойной обстановке у него получилось бы с противниками справиться. В первый раз просто совпала целая куча благоприятных факторов. Он был полон сил, никто не мешал ему сосредоточиться на приближающемся огненном монстре. Сам огненный пес, не рассчитав своих сил, влепился в щит, утратив на мгновение набранную скорость. Но, самое главное, в тот момент рядом очень удачно оказался водоем, в котором пес и был утоплен. А что делать тут? От водоема в ходе боя вынужденно отдалился. Псов сразу двое, и атаки их пока направлены не на самого Ивана, а на истощение его защиты, потому бьют скользом, скорости не теряют. Дело недалекого времени, когда у Ивана окончательно закончатся силы. И отступить тоже не вариант, за его спиной весь его новорожденный клан, сестра и родители. Временно все сражения в неустойчивом равновесии подвисло. Остатки гвардейцев сражаются с остатками же демонического воинства. Иван с равным по силам противником схлестнулся. Для победы или поражения достаточно было какого-нибудь относительно незначительного просчета одной из сторон. Ну, или воздействия извне. И такое воздействие было оказано. По демонам внезапно целый шквал всевозможных заклинаний пришелся. Одновременно и лудильщиков, и его противник-демонолог даже на краткий миг свое внимание со своей собственной битвы на прибывшую к защитникам подмогу переключили. О, нет, только и смог пробормотать глава клана, глядя, как те, кого он в данный момент защищал, сами в горнило схватки сунулись. И, кстати, у них это удачно получилось. Залп заклинаний, и не всегда маломощных, пришелся по уже ослабленным длительным сражением демонам, сметая их истощившиеся защиты. Гвардейцы, воодушевленные внезапной подмогой, с новыми силами в бой кинулись. Положение на том фланге резко переменилось в лучшую сторону. Очевидно, хозяин демонического воинства расценил складывающуюся обстановку точно так же. Потому один из огненных псов, по его мысленной команде, стремглав кинулся туда на подмогу. Черт, выругался Ваня и совершил очень-очень опасный поступок. Он снял на мгновение собственный щит, отчего атакующий его пес на мгновение провалился в своей атаке, а сам, занося для удара нож, и, временно перекачав из выносливости в ловкость все возможные для этой операции единицы, прыгнул в ту точку, где пес должен был оказаться через мгновение. И таки да, Иван снова совершил то, что уже давно поклялся ни в коем случае больше не делать, использовал в битве демонический клинок, а просто другого выхода не оставалось. Лишь у этого оружия имелся шанс поразить почти неубиваемого и очень опасного монстра. Клинок и оформленные в виде мифического существа языки пламени встретились, и все. Не было ни взрыва, ни даже всполоха, когда огненный пес вдруг погас. И сообщения от системы, как Иван в глубине души ожидал, тоже не было. А потом сражение неожиданно как-то в раз прекратилось. Демонолог, оценив изменившуюся на поде боя диспозицию, в какой-то черно-красный портал нырнул. Последний остававшийся на поле боя демонический пес, выйдя из битвы, растаял в воздухе. Остальные демоны тоже один за другим принялись в свое измерение перемещаться, а люди на поле боя остались помощь раненым оказывать и подсчитывать потери. Самым же героическим бойцом этой битвы все в один голос объявили Ксюшку. Именно она в своей звероформе громадной росомахи сдерживала атаки того самого демонического пса, не давая ему атаковать остальных детей. Причем, сдерживала не магией, ее слабый щит развеялся уже после первой атаки монстра, а собственным телом, раз за разом терпя вырванные из ее плоти куски. Впрочем, все для нее завершилось благополучно. Зашкаливающая выносливость в комплексе с перекачанным навыком регенерации залечили нанесенные раны без следа. Иван же по результатам этого напряженнейшего боя всего один единственный пункт характеристики прибавил. Интуиция плюс один. Ну, и очков опыта тоже заполучил целую кучу. Похоже, уничтоженные им демоны имели очень приличные уровни. Уровень 19. Очки опыта до следующего уровня. 23 967 152 26 214 400. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 41. Ловкость 49. Выносливость 134. Интеллект 102. Дух 90. Дополнительные характеристики. Удача 31. Восприятие 19. Харизма 14. Меткость 21. Скрытность 15. Интуиция 10. Музыкальный слух 9. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 4500-4500. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 4. Выносливая либидо. Сила магии. Скорость набора опыта 16. Вы достигли просветления. Глава 11. Вот и обнаружился первый недостаток от нахождения имения практически за городской чертой. Помощь из города прибыла, уже когда лудильщиков и всей дружной командой, включающей даже мадам Барю и прочих женщин, работающих на клан, вспыхнувшие было пожары тушили и поломанные в парке деревья на дрова перерабатывали. А может и не расстояние вовсе виновато было, а просто командиры отправленных служивых и полицейских издалека примерно оценили задействованные для нападения силы, да и решили до времени поблизости не отсвечивать. Единственное, в ком Иван хоть как-то был уверен, оказалась Анастасия. Сия воительница прибыла самой первой, да еще и не одна, а прихватив с собой родичей в полной боевой готовности, а потому Глотовых охрана пропустила, а всех прочих опоздунов имперские гвардейцы заставили толпиться за оградой. «Извини, что не успели», — проговорила девушка, излучая в пространство искренне сожаление и тревогу. «Мы, как грохот услышали, сразу вооружились и к тебе помчались. Но как я вижу», — дева-воительница окинула взглядом разрушения, — «вы тут и без нас управились. Ну, просто невозможно подделать тот совсем запыхавшийся вид, с которым она у ворот его усадьбы появилась», а потому Иван расплылся в искренней улыбке. «Слава Богу, сил у нас и у самих достало отбиться», — ответил он, занимаясь приведением в порядок наиболее пострадавших в сражении гвардейцев. Несмотря на весь накал битвы, конечной смертью только четверо бойцов погибло, да и то двоих удалось при помощи заклинания жертвы с того света вернуть. Гигантская демоническая черепаха, даже несмотря на все повреждения, была еще не совсем мертвой, да еще и оказалась достаточно толстой, чтоб на воскрешение сразу двоих человек хватило. Вот ее на жертву и пустил. Хотя, химеролог в душе Ивана подобному расточительству и противился. При этом, то ли за прошедший бой, то ли за успешную борьбу с внутренним земноводным, но система наградила нашего героя дополнительным плюс один к духу. К тому же довесок к этому оповещению еще сообщение вывесило. Первичная характеристика дух не может быть поднята до того момента, пока не будет пройден третий барьер на этой характеристике. И вроде как это просто замечательная новость, но Иван уже сейчас содрогался всем телом, предвещая ту боль, с которой он этот барьер прорывать будет. Анастасия же происходящему прямо на ее глазах чуду возвращения к жизни, на манер библейского, внимала с приоткрытым ртом. «Скажи-ка, Ваня», девушка даже от потрясения изменила своей привычке именовать героя полным именем, «а тебя точно Иваном зовут, а не другим именем на эту же букву? Если ты, Анастасия, сцену с Лазарем имеешь в виду, то я далеко не столь велик, как Христос. Лазарь мертвым четверо суток в пещере пролежал, а у этого моего заклинания срок воскрешения с момента смерти всего несколько минут, не больше. И без того нам сильно повезло с этой гигантской черепахой. Не будь в ней столь огромных запасов жизненных сил и высокого системного уровня, скорее всего, я бы уже ничего поделать не смог». А дальше Анастасия направила своих родичей разгребать завалы, а сама осталась помогать Ване. Ну как помогать, скорее моральную поддержку оказывать. Так у них, в итоге, своеобразное свидание получилось. Иван сначала целительством занимался, потом остаток вечера ловушки восстанавливал. Вообще-то магическая защита кланового поместья – очень интимный процесс. Настя же как-то так органично и незаметно включилась в работы по ее восстановлению и столько вполне дельных советов дала, что Иван только дивился столь деятельной и разносторонней натуре девушки, которая, как оказалось, и в вопросе магических щитов и сигналок разбиралась весьма неплохо. Раньше, кстати, в имении стоял далеко не конечный вариант защиты. Просто в самом начале, когда Лудильщиков в родной город приехал, вообще не верил, что ему эта защита пригодиться может. Да и потом, когда про вятских заговорщиков узнал, тоже не слишком верил в серьезность их намерений, а тут, видишь, как оно получилось. Так что теперь, после восстановления ловушек, на очереди была пара защитных ритуалов и изготовление артефактных магических охранников, благо база управления для этих самостоятельно передвигающихся носителей всевозможных боевых заклинаний у Ивана уже имелась. А то, в самом деле, достаточно было врагам не по дорожкам, а прямиков через парк пойти, чтобы почти все ловушки совершенно бесполезными оказались. Настя, а мысленно молодой глава клана уже называл ее именно так, хотя раньше тоже придерживался полного имени, побыв еще немного вместе с Иваном, собрала родичей и по своим делам удалилась. А Лудильщиков так и остался с порушенным восточными демонами хозяйством разбираться. Ну и, параллельно, с вновь использованным демоническим ножиком решил пообщаться. Нет, никакой связной речи у магическое системное оружие, разумеется, не обладало, но Иван же мог считывать эмоции. Короче, по итогам почти односторонних переговоров, в которых человек сыпал вопросами и предложениями, а заключенный в оружии демон только своим настроением показывал, насколько ему эти предложения подходят, Лудильщиков определил для себя следующее. Нож на данном этапе развития стал ему почти бесполезен. Это раньше, в совершенно неразвитые характеристики, удавалось разом целую пачку их единиц перекачивать, Теперь, если только примерно равных противников использовать, да и то, слишком большой прибавки точно не будет, а может и вообще не будет. Трогать сильных противников ножик сильно опасался. Вон, при перекачке энергии из японского принца, демонолога чуть не сгорел дотла. Значит, попробую использовать тебя для прокачки своих домочадцев, сделал заключение проведенным переговором лудильщиков. Это внезапное нападение сильного врага во многом ему мозги на место поставило. Ангелы, демоны, борьба света и тьмы, жизни родных и близких были для Ивана куда важнее этих, в общем-то совершенно чужих разборок. И да, свое собственное усиление в виде прохождения третьего барьера на характеристике дух он тоже прошел. Отныне вы способны использовать заклинание пятого уровня, написала зловредная система о подаренном Ивану бонусе. Ага, а вот где их брать, эти заклинания пятого уровня? Не сообщила. На смену сильно порушенной обычной ограде лудильщиков решил настоящую артефактную заказать, видел в столице подобную у одного из пациентов. К сожалению, в Сарапуле ничего даже близко похожего не продавалось, пришлось обратно в Санкт-Петербург порталом переходить и в гости к этому самому пациенту напрашиваться. Разумеется, с одним единственным вопросом. Где взял? Макар Осипович Тетелютин, не титульный дворянин какой-нибудь, просто очень успешный и, соответственно, богатый купец, был немало польщен прибытием к нему в гости целого графа, да к тому же и про свое исцеление им он не забыл, потому не просто адрес подсказал, но даже проводил до хозяина мастерской, в которой столь чудесные вещи изготавливались, а еще договорился, чтобы потребное Ивану там без очереди отпустили. Война, знаете ли, у многих аристократов внезапно потребность в дополнительной защите себя и близких проснулась, но денег, конечно, пришлось выложить совсем нескромную сумму. Если бы не очередные вовремя прошедшие платежи за антидемонические шкатулки и работа в госпитале, так и не факт, что Иван отважился бы расстаться с такими деньжищами. А еще проблема встала за тем, как все эти отдельные секции ограды в Сарапул переправлять. Последовательность, секцию в личное пространство, переход к порталу, переход по нему в Сарапул, выгрузка из личного пространства доставленного груза, и снова обратно потом Ивану даже ночью приснилось. Да-да, столь длительный и монотонный труд магического носильщика вымотал неутомимого графа до того, что ему срочно сон потребовался. Но не только всякой строительной и хозяйственной деятельностью пришлось заниматься главе новорожденного клана. Глава – это, прежде всего, общение с людьми, не только клановыми, хотя, конечно же, с клановыми в первую очередь. В частности, пришлось отложить все насущные дела, чтобы с сестренкой Дуняшей и ее мужем, Осипом Вавиловичем, заглянувшим в гости, побеседовать. Впрочем, можно подумать, что Иван при иных условиях отказался бы с родной сестренкой и ее мужем разговаривать. Так что глава клана он или нет, в этом случае вообще никакого значения не имело. Неспокойно нынче в городе, подтвердил фабрикант слова градоначальника и собственные наблюдения Ивана. На днях Широбаков обвинил Штрюме в хищениях добываемого в окрестностях Сарапула золотого меда. И вот тут Ваня неожиданно для себя узнал много нового. Он, конечно, и раньше слышал про некий золотой мед, все с большой буквы и никак иначе. Но только раньше не интересовался, что же это за диковинка-то такая. А оказалось, что это чуть ли не ресурс стратегического значения, из которого делают редчайшие зелья. Более того, солидная часть экономики города опирается именно на бортничество. Да и столь большому количеству магов среди местных сарапульцы обязаны именно этой сладкой драгоценности. А кто такой, этот Широбаков? Вернул Иван разговор к месту, перед которым началась лекция по пчеловодству. Все же Осип, как человек торговый, естественно знал все основные местные расклады. Кто такой Штрюме, Лудильщикову объяснять все же не требовалось. Чиновника, поставленного самим императором для приемки и контроля меда от системных пчел, очень ценного экспортного продукта, знал в городе каждый, хотя Ваня раньше и не понимал всей значимости данной должности.